Глава 21. Он несется на меня, громада мышц, шерсти и ярости. Воздух вырывается из его легких свистящим рыком, и земля содрогается под его тяжелыми лапами. Внутри у меня все обрывается, мыслей нет, есть только этот ужас, нависший над душой, и дикий животный инстинкт выжить. Я не думаю, я чувствую. Я чувствую, как что-то рвется изнутри, как кости с хрустом меняют свою форму, как кожа растягивается, покрываясь густой бурой шерстью. Это единственный выход. И я не дрогну. Я докажу, что я истинная. И я могу постоять за себя и своих людей. Ну или медведей. Разница невелика. Мое тело вытягивается, становясь выше, массивнее. Глухой рык вырывается из моей глотки, когда я встаю на задние лапы, преграждая ему путь. Я – медведица. Я – гроза. Я – его кошмар. И он замирает. Его желтые глаза, еще секунду назад полные азарта и уверенности, расширяются в чистейшем, неподдельном шоке. Он резко тормозит, когда когти впиваются в землю. Но инерция несет его вперед. Он не ожидал этого. Никто не ожидал. Он рычит, и в его голосе смесь ярости и растерянности. Но поздно, поздно для него. Перед ним возникает Артур. Его удар приходится точно в челюсть, не успевшему опомниться Горностаевскому, сбивая того с ног. Они оба в облике зверей, две громады, сошедшиеся с грохотом, который, кажется, заставляет вибрировать даже корни деревьев. Горностаевский пытается вырваться, отбросить Артура. Но тот вцепился в него мертвой хваткой. Его клыки в сантиметре от горла противника. Артур превращается в человека и прижимает обессиленного медведя к земле. «За посягательство на истину будущего вожака!» Голос мужа гремит, заглушая все остальные звуки леса. «Полагается лишь одно наказание. Смерть!» Я стою, тяжело дыша, все еще не веря, что только что сделала. Но мое внимание приковано к этой схватке, к этому финалу, который кажется неизбежным. И тут происходит нечто, что заставляет застыть всех. «Достаточно». Голос негромкий, но он прорезает воздух, как лезвие. Он идет из тени от того самого дерева, где привязана Мирель. Оттуда выходит женщина. Невысокая, худая, в темных потрепанных одеждах. В ее руках резной посох, увенчанный черепом какого-то мелкого зверя. Ее лицо покрыто морщинами, а глаза... Глаза карие, но в них горит такой же холодный огонь, что и у Горностаевского. «Отпусти его, Белогорцев», — говорит она. Ее взгляд останавливается на Артуре. «Бой окончен». Артур не двигается. Но его хватка чуть ослабевает. «Кто ты?» – рычит он. Горностаевский пытается дернуться, но она пресекает, выставляя в его сторону посох. «Тихо, ты и так достаточно натворил». Он рычит, но умолкает, подчиняясь ее воле. Шаманка, должно быть. Во всяком случае, она очень на нее похожа. Затем ее взгляд падает на меня. Она смотрит пристально, изучающе. И на ее лице появляется гримаса. «Я чувствую это», — говорит она тихо. «Девчонка порченная. Тебе чужая магия. Сильная, но чужая». «Я замираю. Порченная? Она что, про мой дар?» «Мы предлагаем договориться», — шаманка переводит взгляд на Артура. «Нет смысла проливать кровь». «Договариваться?» — рычит Горностаевский. Снова пытаясь вырваться, но уже в человеческом обличии. «После того, как он...» «Необходимо!» Ее голос внезапно обретает стальную силу, заставляя его снова замолчать. Она смотрит на Артура, и в ее глазах вдруг появляется отчаянная горькая искренность. «Вы не понимаете. Наш клан вырождается. Древнее проклятие, которое вы на нас наложили...» Она бросает взгляд на Артура, полный упрека. «Оно берет верх. Нам нужна настоящая, своя истинная. чтобы все исправить, чтобы выжить. Я не выдерживаю. Все это слишком, слишком сложно. Я заставляю свое тело сжаться, чувствуя, как шерсть уходит под кожу. Кости становятся на место. И тут я понимаю, на мне все еще одежда. Та самая, что была до превращения. Я слышу перешептывание вокруг. «Как она это сделала? Что за магия?» Я игнорирую их и делаю шаг вперед, к шаманке. «Что происходит?» Мой голос звучит хрипло после рыка. «Зачем вам нападать на женщин другого клана? Разве нельзя было просто прийти и поговорить?» Шаманка смотрит на меня. «Смелая», — произносит она, — «как и подобает истинной». Рядом раздается короткий сухой смешок Артура. «Вот видишь», — говорит он, и в его голосе слышна горькая ирония. «Это видят все, кроме, похоже, членов собственного совета». Он отпускает Горностаевского. Тот с рыком отскакивает, но не падает снова. Артур выпрямляется, его рана кровоточит, но он стоит твердо. «Давайте поговорим», — произносит он, и вот он меняется. В нем появляются нотки дипломатии. «Как цивилизованные люди, без лишних ушей, решим все без крови». Горностаевский фыркает, скрежеща зубами. «Я против. С ними нельзя договариваться, они...» «Я согласна», — перебивает его шаманка. Ее взгляд все еще прикован к Артуру. «Но при одном условии. Чтобы ваша ведьма тоже присутствовала. Марьяна. Ее знаниям они могут быть полезны». Артур качает головой. Его лицо непроницаемо. «Ее здесь нет. Она ограничена в возможностях». И тут воздух рядом со мной словно застывает, а потом с тихим хлопком искажается. Из ничего, словно из-за невидимой занавеси, появляется Марьяна. На ней все те же простые одежды, и на ее запястьях все те же магические наручники, которые теперь просто бесполезные браслеты. «Ошибаешься, внучок», — говорит она. Ее голос полон сладкой язвительности. «Я здесь. И я не против обсудить варианты урегулирования этого конфликта». Общий сдавленный вздох проносится по поляне. Все глаза присутствующих выпучены. Шепот становится громче. «Как наручники? Они же должны подавлять ее силу. Она телепортировалась? На что она еще способна?» Марьяна усмехается, обводя всех насмешливым взглядом. Ее глаза останавливаются на перепуганных старейшинах. «Я б на вашем месте не злила ведьму», — говорит она мягко, но так, что по спине бегут мурашки. «Особенно ту, у которой внезапно развязались руки. И...» Она щелкает зубами, и этот звук кажется неестественно громким в наступившей тишине. «Язык». «И ты тоже, девочка», — шаманка с интересом смотрит на меня. «Чую, в тебе растет то, что может быть полезным всем нам». «Во мне? Растет? Что во мне может ра...» «О, нет! Или да?»